Глава 89. Познакомить ребенка с новым партнером. Мы дошли до очень тонкого момента. В этом вопросе важна наша внутренняя позиция. В чем она может быть ошибочной? Не буду пока показывать детей новому мужчине. Не буду их знакомить. Может, потом как-то срастется. К чему в итоге приведет такая позиция, когда вы притворяетесь не той, кем являетесь? Буду стараться, чтобы они пока не взаимодействовали. Иначе ребенок будет стрессовать, да и партнер может испугаться ребенка. Принимать решения за других по определению является провальной стратегией. Что я предлагаю? Быть честным и искренним перед собой, перед детьми и перед новым партнером. Например, вам понравился человек, завязались отношения, все идет к тому, что вы уже готовы жить вместе или плотно встречаться. Этого человека стоит открыто спросить. Готов ли ты уважать то, что у меня есть ребенок или дети от предыдущего брака? Как ты к этому относишься? Что ты думаешь на этот счет? Надо рассказать о своих страхах и тревогах по этому поводу, о том, что вас беспокоит, и прояснить позиции на берегу. Понятно, что если вы сильно влюбились, то боитесь отпугнуть нового партнера. Такое бывает. Но чтобы потом не было очень больно от такого отношения партнера к вашим детям, какого вы не ожидали, надо решиться на такой разговор. Первая твердая позиция. Я хочу, чтобы ты знал, у меня есть дети. Мужчине или женщине с детьми нужно спросить нового партнера, будет ли тебе комфортно общаться с моими детьми? И ответ может быть таким: да, смогу. Или отрицательным, но честным: я не готов. Или я сейчас не готов. Следующая очень крутая позиция. Ваш новый партнер не является родителем вашим детям. Мужчина может сказать своей женщине: «Тебе не нужно быть мамой моим детям. Это не твои дети. И тебе не нужно их воспитывать, как-то напрягаться, играть в маму. Ты можешь даже их не любить». Запомните. Право не любить кого-либо а. является священным, б. оставляет нас свободными от притворства и напряжения. А детям будет лучше услышать следующее: «Это моя новая женщина. Это не ваша мама. Она не будет вас воспитывать. И вам не нужно делать для нее что-то особенное. Вы можете ее не любить, но вы должны ее уважать, потому что это мой новый партнер, моя женщина, жена. Важно, чтобы все расслабились. Не надо играть и притворяться. И тогда есть шанс, что возникнут нормальные, здоровые отношения. Когда мужчина говорит: «Дети, вы должны слушаться эту женщину, а ты должна стать моим детям хорошей матерью и наладить с ними отличные отношения, иначе я расстроюсь». Представляете, сколько в этом напряжения? Женщина, в свою очередь, может сказать новому партнеру: «Для меня важно, чтобы ты уважал то, что у меня есть ребенок. Ты можешь его не любить, но уважай присутствие моего ребенка в нашей жизни. У тебя нет ответственности за его воспитание. Как твоя женщина, наши с тобой отношения я буду ставить во главу угла. И ребенку скажу, что ему нужно уважать моего нового мужчину, мужа. Наши с тобой отношения и тот порядок, который ты устанавливаешь в доме как мужчина».